«Вы не будете заявлять в жандармерию?» – поинтересовался слуга. «А смысл? Только время потрачу, а в итоге мне все равно ничего не скажут». Потап кивнул, усаживаясь на сиденье, и мы тут же тронулись с места. Дальше дорога была без сюрпризов. Заехал на территорию усадьбы, и мой взгляд сразу же оценил произошедшие перемены. Многое преобразилось здесь. За неделю имение словно ожило. Чувствовалось, что за ним следят и заботятся. Сад около дома, который еще недавно выглядел заброшенным и неухоженным, теперь был полон жизни. Кусты роз аккуратно подстрижены, дорожки очищены от опавших листьев, а деревья, кажется, даже начали цвести. Зная маму, я понимал, что еще неделя-две, и сад превратится в настоящую сказку. Припарковал машину напротив парадной лестницы, около фонтана. Вода в нем вновь била струйками. Автомобиль с его блестящим корпусом и медными деталями идеально вписался в этот пейзаж как часть обновленного мира. Из дома ко мне навстречу бежала Тася. Ее лицо светилось от радости. «Кириллу!» — крикнула она. «Ты приехал на машине. Это так здорово. Можно покататься с тобой?» — улыбнулся, глядя на ее восторженное лицо. «Чуть позже, сестренка!» — пообещал я. «Сначала нужно позавтракать». Мама стояла у двери, улыбаясь. Ее рыжие волосы блестели на утреннем солнце. Она выглядела так спокойно, словно нашла, наконец, покой в этом доме. «Кириллу», — сказала она, — «когда я подошел ближе, ты должен был приехать еще вчера вечером». «Где пропадал?» «Заехал в лабораторию», — ответил я, понимая, что даже соскучился по ее строгости и заботе. «Там были неотложные дела». Мама прищурилась, изучая мое лицо. «Ты хоть поспал там?» – спросила она. Вздремнул немного. «Врешь», – сразу же парировала она, скрестив руки на груди. «У тебя под глазами синяки, как у совы. Ты совсем не спал?» «Да», – пожал плечами, не находя, что ответить. «Еще один трудоголик мне на голову», – вздохнула она, качая головой, весь в отца. «Ладно, пойдем хоть завтраком накормлю. А там все расскажешь про лабораторию и первую неделю в военно-морской академии». Я подошел и поцеловал женщину, взяв ее под руку. Она нежно погладила меня. «Когда увидела, что ты приехал за рулем папиной машины, сердце у меня ёкнуло», — сказала она. «Не люблю я эту технику. Ненадежная она, шумная, да и лошади куда привычнее». Улыбнулся, пытаясь ее успокоить. «Мама, еще немного, и машины полностью вытеснит лошадей. Это прогресс. Ты же не хочешь, чтобы мы отставали от времени?» «Прогресс, говоришь?» Баронесса фыркнула. «Ну уж нет, пока я жива, лошади останутся. Они хоть душу имеют, а эти железные коробки». Мы прошли в светлую столовую, где уже был накрыт завтрак. На нем стояли свежие булочки, кофе, варенье и другие угощения. Но мое внимание сразу привлек небольшой стол рядом, на котором красовался торт, украшенный свечами. «Что это?» – спросил я, указывая на сладость. Мама улыбнулась и обняла меня. «Ну точно, весь в отца», – сказала она, смеясь. «Про свой день рождения забыл. Я замер на месте, начав считать в уме дни. Точно, это сегодня. Мне исполнилось 18. Как я мог забыть?» «Вот именно», – мама покачала головой. «Ну, давай, садись. Сначала подарки, потом завтрак». Она протянула мне небольшой аккуратно завернутый в бумагу предмет. Развернула и увидел редкую книгу. На обложке золотыми буквами было вытеснено название. Мама объяснила: «Это тайны земляной магии. От мастера к грандмастеру. Знала, что тебе понравится. Мы вместе с отцом выбирали ее. Эта книга точно пригодится». Она вздохнула. «Наверное, фолиант навеял воспоминания о папе». Я перелистнул несколько страниц. Книга была настоящим сокровищем, предназначенным для магов от 5 до 8 уровня, полная редких знаний и практических советов. «Мама, это потрясающе!» – воскликнул я, обнимая ее. «Спасибо тебе огромное!» Тут подошла Тася, держа в руках небольшой сверток с яркой бумагой. «А это от меня?» – сказала она, протягивая подарок. «Только не смей смеяться!» Я развернул подарок и увидел небольшой деревянный кораблик, вырезанный вручную. Он оказался немного кривоват, но было видно, что Тася вложила в него всю душу. «Это я сама сделала», — сказала она, слегка покраснев. «Ты же теперь в военно-морской академии учишься, так что это символ», — улыбнулся. «Сестренка, это прекрасно», — я обнял ее. «Спасибо тебе, обязательно поставлю на самое видное место». Мы сели за стол, и завтрак начался. Мама расспрашивала об учебе в академии, но я обходился общими фразами, стараясь не вдаваться в подробности. «Все идет хорошо», — сказал я, откусывая кусочек булочки. «Думаю, что большую часть сессии закрою досрочно. А как у вас тут дела? Что случилось за время моего отсутствия?» Мама вздохнула, но быстро улыбнулась. «Все спокойно, сынок. Сад почти готов. Тася помогает мне с цветами. А ты не переживай за нас так, мы справимся. Сосредоточься лучше на учебе и инициации, которая у тебя должна скоро произойти». За общением время пролетело незаметно, и вот уже стрелки часов показывали 11. В столовую вошел Осип Гурьев. Он выглядел немного взъерошенным, а в руках держал папку с бумагами. Рядом был его старший сын Леня, мальчишка лет 10 с живым, любознательным взглядом и темно-каштановыми волосами, которые, казалось, никогда не хотели лежать ровно. Его лицо было усыпано веснушками, а большие зеленые глаза, как у отца, смотрели на мир с любопытством и легкой долей скепсиса. На парне был аккуратный, но слегка поношенный костюм из темно-синего сукна, который явно был сшит на вырост. Рукава чуть длинноваты, а брюки слегка волочились по полу, но мальчик старался держаться с достоинством, как настоящий маленький джентльмен. «Кирилл Павлович», — начал Гурьев, слегка запыхавшись, — «я прибыл вместе с документами, как вы и просили», — улыбнулся, глядя на сына управляющего. «Отлично, Осип. Леня, привет», — сказал я, обращаясь к мальчишке. «Ты уже помогаешь отцу, молодец. Меня папа тоже таскал с собой в этом возрасте. Это хорошая школа». Парень смущенно улыбнулся, поправил очки, которые сползли на кончик носа, и поглядел на отца, словно ища одобрения. Осип, увидев торт и свечи, вдруг осознал, что забыл про мой день рождения. «Кирилл Павлович, простите, я совсем забыл», — начал он, смущенно потирая затылок. «Ничего страшного, Осип», — успокоил я его. «Садитесь и попейте чаю, а я пока документы посмотрю». Взял папку с бумагами и начал изучать договоры с поставщиком бурых водорослей из Новоархангельска. Периодически я задавал Осипу вопросы, уточняя детали. «Поставки бурых водорослей», – пробормотал я, листая страницы, – «в документах прописаны только минимальные суммы закупки». «Осип, а сколько мы уже получили в декабре?» «Минимум почти весь уже поставлен», – ответил он, слегка нервничая. «Осталось две подводы водорослей. Большего по договору требовать не можем, а этого хватит всего на одну неделю». Я нахмурился. «А весточек от Николая Павлова нет?» – спросил я, имея в виду третьего вассала, который занимался закупками. «Нет», – ответил Осип, качая головой, – «ни слуху, ни духу». «Ладно, решим на месте», – сказал я, закрывая папку. «Осип, ты со мной. Леня, если хочешь, тоже поедет, и Потап с нами». Мама и Тася сокрушались, что я ухожу по делам в свой день рождения, особенно после того, как они почти неделю не видели меня. «Кирилл, ты же только приехал», — вздохнула женщина. «Неужели нельзя отложить? Мама, обещаю быть на ужине», — успокоил ее. Торт был просто восхитительный. Тася надула губы и скорчила недовольную гримасу. «Не переживай, сестренка, про тебя не забуду. Как приеду, обязательно покатаю на машине». Осип, чувствуя себя неловко, кланялся баронессе и извинялся за то, что отрывает меня от семьи. «Простите, ваше благородие, но дела не ждут», — говорил он. «Все в порядке, Осип», — успокоила его мама. «Просто верните моего сына к ужину, обещаю». Мы вышли из дома и сели в машину. Управляющий занял место рядом со мной, а Леня и Потап устроились сзади. Примерно через 20 минут добрались до склада поставщика. Разговор сразу не клеился, было заметно, что они уже нашли нового покупателя и не дорожили старыми клиентами, с которыми работали многие годы. Торговец, сын владельца, встретил нас с высокомерным видом и почти сразу перешел на повышенные тона. Он заявил, что цены на бурые водоросли поднимаются, и теперь он хочет больше денег за свои поставки. При этом никаких обоснований, кроме «рынок растет», он не предоставил. «Вы хотите поднять цену?» – спросил я, без каких-либо объяснений. «Такова ситуация», – ответил он, пожимая плечами. «Если не нравится, можете искать другого поставщика». «Хорошо», – сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Тогда мы расторгаем договор». Торговец явно был доволен таким исходом, но удивился еще больше, когда мы не ушли, а остались стоять на месте. «Что еще хотите от меня?» – раздраженно спросил он. «Я ожидаю неустойку за недопоставленную минимальную партию. Согласно 24 пункту договора, вы обязаны выплатить 100 золотых». Торговец замер, его лицо покраснело. «Что за чушь?» – выкрикнул он. «Охрана, выведите этих наглецов!» Из-за угла вышли двое здоровяков, но я даже не дрогнул. Осип начал нервно шептать мне на ухо. «Кирилл Павлович, может, не стоит? Мы можем найти другой выход». «Нет, Осип», – тихо, но твердо ответил я. «Не могу позволить, чтобы нас вот так вертели. Пускай знают, что у баронета Пестова есть зубы». Повернулся к торговцу, который уже начал терять уверенность. «Если прямо сейчас не выплатите неустойку, буду вынужден обратиться в гильдию торговцев, и тогда вы заплатите не 100, а 1000 золотых. И, поверьте, у меня для этого есть все основания». На шум, который поднял торгаш, спустился по лестнице старый владелец, пожилой дед. В отличие от своего сына, он выглядел спокойным и рассудительным. Он взял договор и быстро нашел нужный пункт, а потом, нахмурившись, тыкнул в него пальцем. «Вот, смотри», — сказал он сыну, — «ты сам подписал это, неустойка предусмотрена». Но сын все еще упрямился, не желая признавать ошибку. «Ладно», — наконец сказал старик, вздыхая, — «мы выполним условия. К вечеру вам доставят 4 телеги водорослей, 2, чтобы завершить минимальную поставку за месяц, и еще 2, чтобы вы не обращались в гильдию». «Договорились», — я кивнул, удовлетворенный исходом. Мы вышли со склада. Осип все еще нервничал, его лицо было бледным. «Кирилл Павлович, а что дальше?» — спросил он, когда мы сели в машину. «4 телеги, это хорошо, но что будет потом?» «Не переживай, Осип», — успокоил я его. «У меня есть план». «Потап», — обратился я к слуге, который сидел сзади, — «в понедельник поедешь в Балтийск. Узнай все о скупщиках, а еще лучше об охотниках, которые им поставляют товар. Нам интересны только бурые водоросли. Пока сконцентрируемся на них». «Слушаюсь, ваше благородие», — Потап как-то хитро на меня взглянул. «Есть один способ. Попробую споить кого-нибудь из торговцев в кабаке. Они всегда болтливы после пары кружек. Делай, как знаешь. Главное, чтобы за 3 дня ты все разузнал. В четверг рано утром я планирую поехать из Академии в Балтийск. К этому времени у тебя должно быть все готово. Встретимся там». Осип, услышав о плане, немного успокоился и добавил: «Я дам Потапу свой список, там несколько имен, которые могут пригодиться». Леня, сидевший рядом с отцом, слушал с завороженным видом. Для него все это было ново и невероятно интересно. Заметив его восторг, решил дать ему задание. «Так, малый», — обратился я к мальчишке, — «для тебя есть важное поручение. На этой неделе будешь следить за складом торговца. Меня интересует, сколько водорослей привозит и увозит, и кому они отгружаются. У тебя есть друзья, которые смогут помочь». Парень довольно закивал, его глаза загорелись. «Да, Кирилл Павлович, мы справимся». «Отлично», — сказал я, доставая из кармана серебряный рубль и протягивая его мальчику. «Вот тебе на расходы. Действуй осторожно, не мозольте глаза». Леня взял монету, его лицо светилось от гордости и восторга. «Спасибо, я все сделаю», — воскликнул он и тут же выпрыгнул из машины. «Знаю ребят, которые помогут мне». Осип смотрел на сына с гордостью, а затем повернулся ко мне. «Спасибо, Кирилл Павлович, что доверили Лене это задание. Для него это важно. Он справится», — уверенно сказал я. «А теперь поехали. У нас еще много дел». День прошел в суете, но я старался держать все под контролем. Сначала заехали в единственный работающий магазин. Потом проверяли на производстве склады с готовой продукцией и запасы. Все было в относительном порядке, но проблемы начали всплывать, как только я углубился в детали. Производственные и организационные задачи сыпались одна за другой, и каждый раз приходилось искать быстрые решения. Одна из первых проблем, с которой мы столкнулись, это стеклодув, у которого мы заказывали бутылки для целебных эликсиров. Он сообщил, что больше не может производить емкости из зеленого стекла из-за нехватки сырья. Я быстро организовал совещание с братьями Гурьевыми. «Что будем делать?» – спросил Осип, явно уставший со мной мотаться весь божий день. Традиция разливать зелья в зеленые пузырьки существовала всегда. Мы задали этот обычай, и теперь все снадобья восстановления узнают по изумрудному стеклу. «Переходим на прозрачное», – решил я. «Так даже будет лучше. Прозрачные бутылки позволят видеть насыщенный болотный цвет эликсира. Это станет частью нашего ребрендинга». «Ребрендинга?» – удивился Иван. «Что это такое?» «Не слышал». «Спалился», – вдруг понял я. «Но надо теперь выкручиваться и объяснить понятие, которое для меня, человека из 21 века, было привычным, но для них совершенно новым. В одной из европейских книг прочитал, махнул рукой я, словно постоянно только и делаю, что объясняю его. Это когда меняют внешний вид продукта, чтобы сделать его более привлекательным для покупателей. Мы не меняем сам эликсир, его качество останется прежним, но мы меняем то, как он выглядит и как его воспринимают люди. Это как переодеться в новый костюм. Вы остаетесь собой, но производите другое впечатление. Понятно? Братья переглянулись и кивнули. Как мы это сделаем? С любопытством спросил Осип, слегка наклонившись вперед. Во-первых, это прозрачная упаковка, начал я максимально понятно. Люди должны видеть, что внутри. Наш эликсир имеет насыщенный болотный цвет, который говорит о его качестве. Пусть покупатели это видят. Во-вторых, пусть стеклодув наносит на флаконы гравировку с номером, а также текст. Эликсир Пестова спас жизни. С какого номера начнем? Спросил Осип, задумчиво глядя на образец прозрачной бутылки, которую я держал в руках. А сколько мы произвели за все время, что руководили лабораторией отец, дед и прадед? Много, ответил Иван, задумчиво потирая подбородок. Очень много. Точную цифру назвать сложно, но точно сотни тысяч, если не больше. Тогда начнем по порядку с первого, но чтобы перед цифрой стояли 6 нулей, улыбнулся я. Первая бутылка будет с номером 000001, следующая 000002, и так далее. Это создаст впечатление, что мы уже спасли множество жизней, даже если точное число неизвестно. Осип задумался, а Иван начал кивать, его лицо постепенно озарялось пониманием. «Гениально», — наконец сказал Осип. «Люди знают, что наша продукция на рынке давно, но они могут только догадываться, сколько человеческих жизней мы за это время спасли». «Именно», — подтвердил я, — «это не обман, а просто способ подчеркнуть нашу историю и качество. Мы действительно спасали жизни, просто теперь покажем это более эффектно». Братья Гурьевы довольно переглянулись. Идея явно пришлась им по душе. «А что насчет главного конкурента Евдокимова?» – спросил Иван. «Мы сделаем еще один лечебный эликсир», – сказал я, – «со свойствами чуть лучше, чем у него. Какова в таком случае будет себестоимость?» «Не больше 40 серебряных. Я синтезировал нечто подобное». «Ну вот и отлично. Он продает его, насколько я помню, за 75 серебряных монет, а мы будем продавать за 70. Назовем его малый целебный раствор». «Раствор?» – переспросил Иван. «Именно раствор, это подчеркнет качество, следовательно, унизит продукцию конкурента». «Гениально!» – вновь воскликнул Осип. «Если народ хочет покупать что-то подешевле, пусть покупает у нас, но качество основного целебного эликсира мы не снизим». «Именно», – подтвердил я, – «мы не будем гнаться за количеством в ущерб качеству. Основной целебный эликсир требуется и дальше модифицировать, чтобы он оставался лучшим во всей империи. Но если люди хотят дешевый вариант, дадим им его». Понимал, что таким ходом объявлю своему конкуренту войну. Ну а чего он хотел? Думал, меня удастся победить? Хрен ему, я из другого теста. Евдокимову меня не сломить. Дайте пару лет, ну или хотя бы несколько месяцев, и я из нашей семейной алхимической лаборатории сделаю целую фармацевтическую империю. Война же меня не пугает. Глава 13. Перед возвращением домой еще часок поработал с бумагами в отцовском кабинете. Вечером ехал к семье усталый, но довольный тем, как прошел день. Однако, приближаясь к усадьбе, я заметил на территории много незнакомых карет и бричек, а дом был полон света. В окнах горел свет, из открытых дверей доносились звуки музыки и смеха. Бросил машину посреди дороги и вышел, слегка озадаченный. «Что происходит?» – спросил я у Потапа, который направлялся ко мне. Слуга после визита на склады сразу уехал домой, оправдавшись подготовкой к завтрашнему отъезду в Балтийск. «Ваше благородие», — ответил он, слегка улыбаясь, — «баронесса организовала небольшой прием в честь вашего 18-летия. Гости уже собрались». Вздохнул, чувствуя, как внутри смешиваются удивление и легкая тревога. «Я не ожидал такого. Следом за мной подъехали две кареты, которые я обогнал по дороге. В них оказались братья Гурьевы с семьями и управляющий литейным цехом Бадаев. «Вы все это знали?» – спросил я Осипа, подошедшего первым. Тот лишь поднял руки вверх. «Маменька», – вырвалась у меня, и я покачал головой. Когда поднимался по парадной лестнице, мое внимание привлекли звуки рояля. Мелодия была красивой, но печальной, словно рассказывала о чем-то глубоко личном. Магия воздуха, усиливающая звук, делала музыку еще более пронзительной. Она буквально пробирала до костей. Вошел в дом, увидел людей. Мужчины были одеты в строгие костюмы, женщины – в элегантные платья, но музыка так сильно впечатлила их, что моего появления даже не заметили. Они стояли молча, а некоторые плакали. В гостином зале увидел маму. Она сидела за роялем в темно-синем платье, которое подчеркивало элегантность. Пальцы легко скользили по клавишам, а лицо было сосредоточено. Я понял, что мама играет что-то из прошлого, вероятно, вспоминая отца. Музыка была грустной, но в ней чувствовалась надежда. Когда мама закончила играть, зал взорвался аплодисментами. Она уступила место за роялем кому-то из гостей и направилась ко мне. Глаза были слегка влажными, но женщина улыбалась. «Кирилл», — сказала она, обняв меня, — «прости, что не смогла организовать день рождения, которого ты достоин. Но я пригласила сюда самых преданных друзей и хороших знакомых. Все они живут в этой колонии и хотят поддержать нас. Мама, ты сделала все правильно. Важно вливаться в местное общество. Спасибо тебе». Внутри я, конечно, считал, сколько денег ушло на это мероприятие, но не подал виду. Мама старалась, и это главное, а денег еще заработаю. Гости начали подходить ко мне, поздравляя с днем рождения. Среди них были давние друзья семьи, которых я знал с детства, и новые знакомые, желающие, судя по всему, засвидетельствовать свое почтение. Я старался быть вежливым, но в голове роились мысли только о предстоящей неделе и о том, как много надо успеть. «Кирилл Павлович», — обратился ко мне Иван Гурьев, подходя с бокалом, — «поздравляю, уверен, что вас ждет успех». «Спасибо, Иван», — ответил я, слегка улыбнувшись. «Мы еще покажем, на что способен род Пестовых. Я подниму его, даже если для этого придется перевернуть всю империю. Вассалы моего рода, Иван и Иосип Гурьевы, а также Петр», одобрительно кивнули. «Вы уже доказали, что способны справляться с трудностями, и мы готовы следовать за вами». «Спасибо, приятно это слышать», — сказал я, делая глоток из бокала. «Впредь надеюсь на вашу поддержку и преданность. Не сомневайтесь, мы не подведем», — уверенно добавил Петр Бадаев, слегка наклонив голову. После мне пришлось оставить их и пообщаться с гостями в большом зале. Время тянулось крайне медленно. Это всегда так, когда делаешь что-то скучное или бессмысленное, не получая от этого никакого удовольствия. Вот и я сейчас его не получал. Но это все было нужно для того, чтобы мама и младшая сестренка быстрее обвыклись и завели новых знакомых. Я переходил от одного гостя к другому, обмениваясь любезностями, выслушивая поздравления и пожелания успехов. Некоторые из них были искренними, другие – явно продиктованными вежливостью. Я улыбался, кивал, благодарил, но внутри чувствовал, как нарастает усталость. «Кирюша, как приятно видеть вас в нашем обществе», — говорила пожилая женщина с веером в руках. «Ваш отец был замечательным человеком. Надеюсь, вы продолжите его дело». «Спасибо», — отвечал я, стараясь звучать искренне. «Сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши надежды». «А как вам наш Новоархангельск?» — спросил мужчина в строгом костюме, явно один из местных торговцев. «Надеюсь, вы уже успели освоиться?» «Пока только начинаю», — ответил я, чувствуя, как терпение подходит к концу. Это настолько утомило меня, что вскоре я стал искать повод, чтобы покинуть зал хотя бы ненадолго. Наконец, увидев, что мама занята разговором с одной гостьей, а Тася смеется с кем-то из детей, поспешил ретироваться и позволить себе небольшую передышку. Отправился на веранду, выходящую в сад. Ночное небо было ясным, усыпанным тысячами звезд. Луна, почти полная, освещала сад, создавая причудливые тени от деревьев. Воздух был свежим, а тишина нарушалась лишь звуками праздника в доме. Сел за один из столиков, чтобы полюбоваться видом, но мой взгляд случайно упал на пепельницу. В ней лежал окурок, тот самый, который я видел утром у дерева, чуть не придавившего меня. Достал из кармана платок, развернул его, чтобы сравнить. Окурки были одинаковыми. Тот же сорт табака, та же форма, даже следы зубов совпадали. Человек, участвующий в покушении сегодня утром, был здесь, среди гостей. Меня охватило беспокойство. Решил действовать осторожно. Весь оставшийся вечер я следил за гостями, пытаясь вычислить, кто мог оставить этот окурок. Подключил слугу. «Потап», — шепнул я, отведя его в сторону, — «узнай, кто сидел за этим столом до меня, и подготовь список всех сегодняшних гостей». «Слушаюсь, ваше благородие», — кивнул он и сразу же отправился выполнять поручение. Гости постепенно начали расходиться, но я так и не смог выяснить, кто оставил этот окурок. Мама, заметив мой озадаченный вид, подошла ко мне. «Кириллу, что-то случилось?» – участливо спросила она. Вздохнул, но все же решил рассказать ей о произошедшем этим утром. Это не было случайностью. Я нашел окурок рядом с деревом, а сейчас увидел точно такой же здесь, на веранде. Мама нахмурилась, но я показал ей окурки, указывая на характерные отметки зубов. «Видишь, это один и тот же человек». Женщина тяжело вздохнула, словно решаясь на что-то, ее лицо вмиг стало серьезным. «Кирилл, я должна тебе кое-что сказать. Несколько дней назад кто-то забрался в дом и обыскал кабинет отца. Я не хотела тебя беспокоить, но теперь понимаю, что это может быть связано. Мама, я боюсь оставлять вас одних. Кто-то настолько нагло действует, это опасно. Не переживай, сынок», — успокаивала она, положив руку на мое плечо. «Мы справимся. Теперь перед сном ставлю магическую сигнализацию на свою и Тасину дверь. Никто не сможет подобраться к нам незаметно». Я кивнул, но внутри все равно оставалось беспокойство. «Оставь мне этот окурок, постараюсь выяснить, кто из гостей его оставил. А сейчас ступай, иди отдыхать, тебе завтра рано ехать на учебу». В академию я поехал один. Потап примерно в это же время выезжал в Балтийск, чтобы к четвергу собрать информацию о поставках бурых водорослей, а я пока вплотную займусь учебой. Путь занял чуть больше полутора часов, притом большую часть времени я потратил на медленный спуск по серпантину. Дорога петляла между холмов, и я едва ли мог разогнаться больше, чем до 20 км в час. Но когда я наконец оказался в низине, где дорога стала ровной и прямой, вдарил по газам на полную, машина рванула вперед, и я почувствовал, как она набирает скорость. По ощущениям удалось разогнаться километров до 60. Для этого мира это было почти невероятно. Когда обгонял едущие повозки и кареты, казалось, что они просто стоят на месте. Лошади, запряженные в них, нервно ржали, а возницы провожали недовольными взглядами. Я даже заметил, как один из них снял шляпу и начал что-то кричать, но его слова потерялись в шуме мотора. Ветер задувал мне в лицо через открытое окно, и я чувствовал, как адреналин наполняет кровь. Это было то самое чувство драйва, которого мне так не хватало, чтобы ненадолго забыться. Ощутить свободу, когда машина будто становится продолжением тебя, а дорога бесконечной. На несколько минут я забыл обо всех проблемах, о долгах, о конкурентах, об учебе, о том, что кто-то следит за мной. Была только дорога, ветер и скорость. Заехав на территорию академии, остановился у ворот. Пожилой охранник, узнав, что я студент, предложил присмотреть за машиной за небольшую мзду в 5 серебряных монет. «Будем сдувать с нее пылинки», — пообещал он, улыбаясь. «Место для парковки недалеко от конюшен». Согласился, заплатил и поставил машину на указанное место. Тут же мой взгляд упал на несколько грузовиков, стоящих рядом. Я был удивлен. До этого мне ни разу не попадались в этом мире такие машины. Оказалось, их только в начале учебного года привезли с большой земли. Теперь они будут использоваться для перевозки студентов на практику. «Для чего это нужно?» – спросил я у охранника. «Море же прямо тут, рядом с академией. Практика будет в Балтийске», – объяснил он. «Там размещается флот. Тут у нас только теория, а все серьезное – там». Задумался, пытаясь понять логику. Зачем было строить академию здесь? Почему не в Балтийске? Для чего все эти сложности? Охранник усмехнулся, как будто эти вопросы он слышал уже не один раз. «Все для безопасности, молодой человек. Здесь рядом телепорт, ведущий в Ярцево. Если что-то пойдет не так, сможем быстро эвакуироваться». Кивнул в ответ, но в голове все еще крутились вопросы. «Зачем такие сложности? Почему нельзя было все сделать проще?» Но я понимал, что пока мне сложно разобраться в этой системе. Возможно, позже, когда я обвыкнусь, все станет понятнее. Да и к тому же все старожилы боялись прорыва монстров, но, насколько я знал из памяти Кирилла, ничего подобного в этой колонии не происходило уже больше 20 лет. Да, небольшие прорывы случались, но на их локализацию сразу отправлялись местные охотники на твари и регулярные части стражи телепорта, базирующиеся в каждой колонии. Эти отряды были хорошо обучены и оснащены, чтобы быстро справляться с угрозами. Может, это просто пережитки прошлого, люди привыкли жить в страхе, даже когда реальной опасности уже нет. Или, может, власти специально поддерживают этот страх, чтобы оправдать свои строгие меры и контроль. Вспомнил, как в моем мире люди тоже часто боялись того, что уже давно перестало быть реальной угрозой. Страх – это мощный инструмент, и его легко использовать для управления массами. Но здесь, в этом мире, все было сложнее. Магия, монстры, прорывы, множество миров – все это делало реальность куда более непредсказуемой. Возможно, я пока просто не понимаю всех нюансов. В конце концов, я только начал вникать в местные порядки. Но одно знал точно. Если хочу выжить и поднять свой род, нужно разобраться во всем этом. И не просто разобраться, а научиться применять знания себе во благо. Первую половину недели я потратил на досрочную сдачу специальных и естественных наук. С теорией магии и основами управления энергией все прошло гладко. Я сдал их без особых проблем. Однако с монстроведением провернуть нечто подобное не удалось. Профессор, ведущий этот предмет, оказался слишком консервативен. «Не торопитесь», — сказал он, глядя на меня поверх очков. «Экзамен я приму у вас во время сессии, а сейчас нет, но освобождение от занятий до конца семестра дам». Согласился, понимая, что спорить с ним себе дороже. В итоге за 3 недели до сессии я должен был присутствовать только в среду и субботу. Остальные дни у меня оказались полностью свободными. Я был рад этому, но понимал, что расслабляться нельзя. Теперь нужно было сделать свой график максимально эффективным, чтобы подготовиться к сдаче нормативов по спортивным дисциплинам. После субботних занятий до вторника буду заниматься делами в доме и на производстве, а со среды до субботы готовиться в академии к спортивным зачетам и заниматься в библиотеке. Благодаря аферам Мити доступ к литературе для старшекурсников у меня был, так что с интересными книгами проблем не предвиделось. Оставалось только договориться насчет занятий фехтованием, но сосед так ничего и не обсудил с Елизаветой. В понедельник после занятия я выгадал идеальный момент, когда никого не было рядом, и подошел к Качалову. Он стоял в коридоре, листая тетрадь. «Сергей, хотел с тобой поговорить насчет Лизы», – начал я, стараясь звучать максимально нейтрально. Парень поднял бровь, явно удивленный моим вопросом. «О Лизе?» – переспросил он, слегка ухмыльнувшись. «А что случилось?» «Ну, думал, что она твоя девушка», — объяснил я, «и хотел через тебя договориться». В этот момент из-за угла вышла сама Елизавета. Услышав наш разговор, она сразу нахмурилась. «Почему это за меня должен решать Сергей?» — возмутилась она, подходя ближе. «А она разве не твоя девушка?» — спросил я парня. Тот довольно улыбнулся и кивнул. «Ну, можно сказать, что так, с чего ты вообще решил?» Лиза повернулась ко мне. Ее глаза горели негодованием. «Почему ты так решил?» «Ну, вы всегда вместе», — попытался объяснить я. «Это не значит, что я его собственность. Извини, не хотел тебя обидеть». Сергей закатил глаза, мол, да, иногда у нее бывает. Девушка же на меня смотрела разъяренным взглядом, словно я стал врагом номер один. Вечером после занятий пошел в библиотеку. Надо было подготовиться к предметам, которые я планировал досрочно сдать во вторник. Взял несколько книг по теории магии и уселся за стол в дальнем углу. Через некоторое время заметил, что пришла Елизавета с подругами. Они сели за стол неподалеку, но через час однокурсницы ушли, оставив ее одну. Когда отправился сдавать книги, то решил подойти к ней. «Елизавета», — начал я, стараясь говорить максимально спокойно, «прости за ту ситуацию. Я действительно не хотел тебя обидеть». Она посмотрела на меня с недовольством. «Что тебе надо? И вообще, прошу больше не приближаться ко мне». Вздохнул, но решил все же расставить все точки над ее. «У меня проблемы с фехтованием. Ты сама видела это на уроках. Хотел попросить поднатаскать меня. Взамен могу помочь с любым предметом или теорией магии». Елизавета фыркнула. «Мне это не интересно. Тогда деньги», — предложил я, понимая, что это, возможно, не лучшая идея. Ее лицо исказилось от раздражения. «Ты серьезно думаешь, мое время можно купить?» Она повысила голос, и в читальном зале все обернулись на нас. Библиотекарь строго посмотрела в нашу сторону. «Тише, пожалуйста. Как с тобой тяжело», — вздохнул я. «Вот чего ты орешь, я же твой однокурсник, прошу помощи, предлагаю что-то взамен, а ты?» Она еще какое-то время буравила меня тяжелым взглядом, но я так и стоял. «Хорошо, я согласна», — вдруг сказала она, «но за услугу». «Какую?» — насторожился я. «Это правда, что у тебя есть машина?» — спросила она, пристально глядя. «Да», — ответил я, — «она сейчас на территории академии». «Тогда слушай, мне нужно в четверг в Балтийск на экзамен на мастера клинка. Его принимают только по вторникам и четвергам в 12 часов. Тащиться на карете в одну сторону больше 2 дней я не могу. Мне надо подтвердить 5-ю ступень до прохождения инициации и сделать это как можно быстрее. Понимаешь? Я кивнул, хотя реально не понимал, как это могло быть связано, но да ладно. Если доставишь меня туда и обратно, то я согласна тебя поднатаскать так, что сдашь зачет тренеру. Но о нашей поездке не должен никто знать. Не задумываясь, кивнул. В этот четверг я как раз туда собираюсь, так что договорились. В 5 утра жду тебя у своей машины. И пропуск не забудь, а то охрана не выпустит. Елизавета плотно сжала губы, словно задумалась. Нет, встретимся за территорией академии, у первой развилки. Я кивнул, а девушка прислонила указательный палец к губам. Слышал, что на лошадях дорога от Санкт-Петербурга до Москвы в моем мире занимала от 2,5 до 7 дней. Все зависело от метода. Например, на почтовых лошадях, которые менялись на каждой станции, и, не останавливаясь на ночь, почтовая карета достигала цели за 2,5 суток. А вот на собственных лошадях скорость движения снижалась, так как животным требовался отдых. В таком случае путь мог занять от 5 до 7 дней. На дилижансе, общественном экипаже, который следовал по расписанию, из-за частых остановок дорога занимала от 4,5 до 6 дней, но там было 650 километров. Тут же от Новоархангельска до Балтийска около 300, а с учетом отличных широких и ровных дорог я мог надеяться преодолеть это расстояние на машине за 6, а, может, за 5 часов, так что если мы выйдем в 5 утра, то точно должны успеть к 12 дня. Что касается заправок для авто, то тут я не переживал. В багажнике у меня было 2 20-литровые канистры, а в кошельке кроме нескольких золотых еще 3 средних макро. Этого должно хватить на дорогу туда. На обратном пути надо будет купить еще бензина. А он, как оказалось, продавался в каждом постоялом дворе. В этой колонии они были по всему тракту на расстоянии 20 километров друг от друга. Ровно в 5 утра я выехал за территорию академии и встал на первой же развилке в ожидании девушки. Жду. На часах уже 5:15, 5:30, 5:45. Так, я что-то не понимаю. Заметил, что от нетерпения начал постукивать пальцами по рулю. Я вроде не ее парень, чтобы столько ждать. Ровно в 6 уехал. Проехал пару километров и заметил на дороге парнишку. Тот стоял, держа в руках что-то замотанное в ветошь, и махал мне рукой. Сбавил скорость. Ну точно парень, только уж больно худощав. Наверное, даже похудее меня будет. В этот момент паренек снял кепку, и из-под нее выпали длинные темные волосы. Елизавета. Она была одета в простую рубаху и штаны, которые явно были ей велики. На голове кепка, а лицо слегка вымазано грязью, чтобы скрыть черты. Мастерски замаскировалась, она выглядела как худощавый паренек лет 15. Елизавета быстро запрыгнула на переднее сиденье и прижалась вниз, чтобы никто не увидел ее с дороги. Что это за маскарад? Поинтересовался я, когда мы отъехали достаточно далеко, и она, наконец, села нормально. Никто не должен знать, что я иду сдавать на мастера клинка, ты понял? Ответила она, садясь ровно и убирая волосы в хвост. Да, понял, кивнул я. Ближе к середине дороги Лиза начала сильно нервничать. Мы не успеем к 12. Мы точно не успеем. Она то и дело глядела на небольшие часы на торпеде. Посмотрел на девушку. Пальцы нервно перебирали край рубахи, глаза бегали от дороги к часам и обратно. Она кусала губу, явно пытаясь сдержать волнение. Ничего страшного, попробовал успокоить я ее, если сегодня не успеем, то обязательно попробуем в следующий раз. Ты не понимаешь, сказала Лиза, ее голос дрожал, это действительно важно. Если у меня не получится сдать его сейчас, то я не сделаю этого никогда. Переубеждать ее в обратном мне не хотелось, к тому же, что может быть лучше для раздумий, чем длинная дорога в тишине, а подумать мне было над чем, так что я лишь молча придавил педаль акселератора. Глава 14. Путешествие до Балтийска оказалось довольно долгим, но невероятно живописным. Мы медленно спускались с гор, петляя. В какой-то момент дорога внезапно выровнялась и стала прямой, как стрела. Она пролегала через горные породы насквозь, иногда мы проезжали через туннели, вырубленные прямо в скалах, а иногда дорога нависала над пропастями, превращаясь в каменные мосты, которые казались настолько массивными и надежными, что могли выдержать несколько десятков груженных грузовиков. Когда горы с крутыми расщелинами остались позади, начались холмы, а затем низменность, где иногда попадались болотистые участки. Эти места вызывали у меня смешанные чувства. Глядя на лес, было тревожно, и в то же время тянуло туда, хотелось разведать. Иногда ветер приносил со стороны леса или болота крики хищников, которые здесь водились в достатке. По бокам дороги, метрах в 50, растительность полностью отсутствовала. Это была зона безопасности, чтобы звери не могли незаметно подкрасться к путникам. Здесь я в очередной раз восхитился продуманностью людей, которые строили это. Постоялые дворы оказались более массивными и укрепленными, чем в центральных точке Иярцево. Их стены были сложены из толстых каменных блоков, а вокруг стоял высокий частокол с острыми кольями. Мы остановились в одном таком дворе, чтобы заправить машину. Пока заливал бензин, внимательно осмотрелся. Внешне все казалось внушительным и надежным, но при ближайшем рассмотрении ощущалось, что на эту колонию сильных нападений монстров давно не было. Стража вела себя расхлябанно. Охранники лениво переговаривались между собой, а один из них даже дремал, прислонившись к стене. Строением требовался ремонт. Входные ворота скрипели на ржавых петлях, на одной из стен я заметил трещину, которая явно никого не беспокоила. Скорее всего, проверок здесь не было давно. Атмосфера царила расслабленная, почти беспечная. Казалось, что люди привыкли к спокойствию и не ожидали никаких угроз. Это все было одновременно успокаивающе и тревожно. Вторая часть пути в основном пролегала через равнину. Иногда попадались луга, где трава была такой высокой, что казалось, будто едем по зеленому морю. Но чаще всего пробирались сквозь леса. В горах это были сосны, стройные и высокие, а в низинах что-то похожее на джунгли с густой растительностью и лианами, свисающими с деревьев. Елизавета сидела рядом молчаливая и сосредоточенная. Ее волнение, казалось, немного утихло, но я видел, как она время от времени поглядывает на часы. «Красиво, правда?» – спросил я, чтобы разрядить обстановку. Она кивнула, не отрывая взгляда от дороги. «Да, но главное – успеть. Не хочешь рассказать, почему вдруг эта поездка стала настолько важной для тебя?» – дружелюбно спросил я. «Ты же говорила, что экзамен принимают еще по вторникам. Ну или в следующий четверг могли поехать». Елизавета долго не отвечала, но потом вздохнула, ненадолго посмотрев в небо, и наконец повернулась ко мне. «Этой ночью я проснулась в холодном поту. Соседка вызвала лекаря. Он сказал, что в ближайшие 5 дней у меня произойдет инициация. А до этого ты не чувствовала, что в тебе просыпается магический источник?» «Нет», — девушка испуганно посмотрела на дорогу. «Из памяти Кирилла я знал, что инициация у всех проходит по-разному. Здесь больше зависело даже не от стихии, которой впоследствии овладевал человек, а от его темперамента и внутреннего состояния. В момент пробуждения источник магии у каждого открывался по-своему, но от того, как это произошло, зависели переходы на новые уровни. Существовало 2 вида магов. У первых процесс происходил медленно, постепенно. Для них инициация и переходы на новые уровни не такие болезненные. Они чувствуют изменения, могут контролировать их, адаптироваться. А вот у вторых все происходило одномоментно. Инициация, переход на новый уровень магического источника, это как взрыв. Такие люди обычно могут впасть в безумие и потерять контроль над собой. Особенно опасно, если это случится во время сражения. Таких магов до стабилизации состояния стараются изолировать, чтобы они не поубивали никого. Большинство людей входит в первую группу. Но, судя по тому, что сейчас сказала Лиза, она из второй. Это означало, что у девушки был сегодня только один шанс сдать на мастера клинка. После инициации, пока магический источник не стабилизируется, а это может затянуться на несколько лет, ей будет запрещено заниматься боевыми искусствами и фехтованием. Неконтролируемый выброс энергии мог навредить не только ей самой, но и окружающим. Кивнул девушке и вдавил педаль газа до упора, но прироста в скорости авто не было, я и так выжимал из него все возможное. Впереди показался город Балтийск. Издалека он выглядел как оживленный порт. Дым от пароходов поднимался в небо, десятки мачт торчали из гавани, а чайки кружили над водой, издавая пронзительные крики. Атмосфера на окраине города была шумной и немного хаотичной. Улицы заполнены людьми, телегами и повозками, а в воздухе витали запахи моря, рыбы и дыма. Гильдия клинка находилась недалеко от тракта, так что нам повезло. С таким плотным движением на другой конец города мы бы точно не успели вовремя. Когда подъехали ко входу, Еще минут 15 оставалось в запасе. Здание гильдии выглядело внушительно. Высокие каменные стены, украшенные гербами и флагами, массивные деревянные двери с коваными ручками. Над входом была вывеска с изображением скрещенных шпаг, а рядом стояли несколько учеников в тренировочной форме, оживленно обсуждая что-то. Я остановил машину и повернулся к Елизавете. «Тебе еще нужна моя помощь?» Она покачала головой. «Нет, спасибо. Заезжай за мной вечером». «Договорились», — кивнул я. К часу дня подъехал к одному из кафе на центральной площади. Это было уютное место с террасой, откуда открывался вид на побережье Балтийска. Бухта оказалась заставлена кораблями, военными, частными и множеством рыболовных. Некоторые из них напоминали китобойные, быстрые, проворные, с несколькими пушками и гарпунами на носу. Эти суда использовались для охоты на рыб-монстров, некоторые виды которых считались настоящим деликатесом. Мы с Потапом условились встретиться в этом кафе в обеденное время. Заказав еду, я решил попробовать местный суп с рыбой, той самой, за которой ходили китобойные суда. Кирилл, судя по воспоминаниям, очень любил это блюдо, и я решил, что стоит его попробовать. Уху подали в глубокой керамической миске, украшенной синими узорами, напоминающими волны. Аромат был насыщенным, чувствовались нотки свежей рыбы, трав и чего-то дымного, как будто бульон варили на открытом огне или кинули уголек из костра, как я делал в своем мире. В бульоне были крупные куски рыбы, картофель, морковь и лук. На поверхности блестели капли масла, а сверху плавал свежий укроп. Я взял ложку и попробовал. Вкус был насыщенный. Слегка солоноватый бульон, нежная рыба, которая буквально таяла во рту, и легкая острота от специй. Это было что-то среднее между деревенской ухой и средиземноморским рыбным супом, но с местным колоритом. Похлебка оказалась настолько хороша, что я не мог остановиться. Каждый кусочек рыбы был идеально приготовлен, а бульон оставлял приятное послевкусие. Да, не полюбить такое блюдо сложно, теперь понятно, почему Кириллу так нравился этот суп. Когда я перешел к чаю и едва успел сделать первый глоток, появился Потап. Он как метеор влетел в кафе, его лицо было раскрасневшимся от быстрой ходьбы, а глаза горели. Слуга едва сдерживался, его руки слегка дрожали, а дыхание было прерывистым, словно он бежал через весь город, чтобы успеть сообщить мне новости. «Ваше благородие», — сказал слуга и сел напротив, — «узнал многое, очень многое. Вы даже не представляете, что тут творится. Ну, рассказывай, только давай по порядку. Во-первых, начал Потап, размахивая руками, основные поставщики водорослей в Балтийске – это местные рыбаки и охотники за тварями. Но вот в чем загвоздка. Для них это не основной товар. Они собирают растения только на обратном пути, если идут без улова и добытых монстров. Водоросли растут в изобилии в соседней колонии, но их никто не добывает целенаправленно. Почему? Разве это не выгодно? Нет, Потап покачал головой, рыбаки говорят, что если добывать только их, то еле отобьешь траты за пользование порталом из этого мира в тот. Выходит, это у них сопутствующая добыча, чтобы хоть как-то оправдать расходы на плавание, если трюмы пусты. Выходить же на большом судне для добычи водорослей невыгодно. Потом некому пристроить такую большую партию. Понятно, кивнул я, чувствуя, как в голове начинают появляться первые идеи. Значит, нам нужно найти человека, который будет скупать эти водоросли у приходящих судов. Если бы все было так просто, слуга глубоко вздохнул. Большая часть их улова уже скуплена Евдокимовым. Как он успел все скупить? Он что, вездесущий? Он предложил добытчикам долгосрочные контракты с предоплатой. Многие согласились, потому что это гарантировало им стабильный доход. Но вот условия. Он сделал паузу, словно давая мне время осознать масштаб проблемы. Какие он предложил условия? Не выдержал я. Евдокимов дает один золотой авансом, но при условии, что весь улов будет сдаваться только его людям и как минимум раз в месяц рыбаки обязаны доставить ему не меньше 1000 килограмм. Если они не выполняют условия, то обязаны вернуть аванс с процентами, а если не могут, их имущество, включая лодки, может быть конфисковано. Жестко, пробормотал я. Но зачем ему все это? Что он будет делать с таким количеством водорослей? Вот тут-то самое интересное, Потап ухмыльнулся, я достал один из его договоров. Он с торжествующим видом вытащил из кармана сложенный лист бумаги и протянул мне. Развернул документы и начал внимательно изучать. Договор был составлен на год, максимальная стоимость контракта 12 золотых, хотя Потап добавил, что многие рыбаки заключали и на большие суммы. Одна сторона обязана доставить не меньше 1000 килограмм водорослей, а вторая оплатить их. И все это не реже раза в месяц. Если рыбаки не отгрузят товар, то это будет не исполнением договора, а, следовательно, долг, пробормотал, чувствуя, как в голове начинает складываться пазл, а потом конфискация имущества, включая лодки. Но зачем ему все это? Что он с этим будет делать? Вновь задал я те же вопросы. Вот, воскликнул Потап и наклонился ближе. В договоре указано, что за выполнением условий будет следить третья сторона, Аксаковы. Знакомая фамилия, не так ли? Аксаковы, это же кредиторы отца, которые наравне с людьми с Крабеля попортили мне жизнь в центральной колонии. Именно, кивнул Потап, его лицо стало серьезным. Евдокимов явно не просто так связался с ними. Он хочет контролировать не только поставки, но и самих рыбаков. Если они не выполнят условия, Аксаковы заберут их лодки, а Евдокимов получит еще больше контроля над рынком. Нехорошо, очень нехорошо, ведь если у нас не будет доступа к бурым водорослям, то не будет целебных эликсиров, а если не будет эликсиров, разорится мой род, сказал я, задумчиво постукивая пальцами по столу. Что насчет альтернативных источников? Есть ли те, кто не подписал контракты? Есть, кивнул Потап и улыбнулся. Несколько небольших групп рыбаков и охотников. Они не хотят связываться с Евдокимовым, говорят, что в этом что-то нечистое, но у них объемы небольшие, и большую часть улова уже скупают местные торговцы. А дальше все это опять же уходит на склады Евдокимова. Значит, нам нужно нанять судно и заняться добычей самостоятельно, сказал я, чувствуя, как зарождается план. У нас нет другого выхода. Уже нашел, еще шире улыбнулся пожилой слуга. Есть один капитан, который знает в соседней колонии хорошие места с бурыми водорослями. Он готов взяться за дело, но просит хорошую плату. Договорись с ним о встрече. Мы не можем позволить себе остановить производство. Уже договорился. Сегодня в 3 часа дня он ждет вас на своем судне. Отлично, я бросил взгляд на часы. До указанного времени еще 50 минут. Подойдя к причалу, увидел не судно, а корабль, больше напоминающий небольшую баржу, не способный ходить по открытой воде. Корпус был покрыт слоем ржавчины, окраска облупилась, обнажив пятна серого металла. Паровой двигатель, работающий на угле и магической энергии, выглядел древним, но, по словам Потапа, все еще был исправным. Трубы покрыты слоем сажи, а палуба завалена ящиками, канатами и прочими морскими принадлежностями, которые явно не убирались уже давно. Казалось, что судно в прошлом видало лучшие дни. Название, когда-то гордо выведенное на борту, теперь едва угадывалось. «Морской дьявол». К плюсам можно было отнести то, что несмотря на потрепанный вид, судно все еще держалось на плаву, и в его конструкции чувствовалась некая грубая надежность. На палубе я заметил капитана. Он был высоким, крепко сложенным мужчиной с густой бородой, в которой застряли крошки хлеба. О возрасте судить было сложно, но по седым волоскам в бороде понятно, что ему больше 50. Лицо капитана выглядело красным, а глаза мутными, словно он только что проснулся после долгой ночи. На нем был потрепанный морской китель, который не стирали уже несколько недель, и шапка, сдвинутая на бок. Мужчина стоял, опираясь на перила, и смотрел на меня с ленивым интересом. «Вы капитан?» – спросил я, поднимаясь по трапу на палубу. «А вы кого-то еще тут видите?» – ответил он, махнув правой рукой, голос был хриплым. «Я капитан Григорий Кузнецов, владелец этого чуда инженерной мысли». Он широко улыбнулся, обнажив несколько золотых зубов. «Потап говорил, что вы знаете хорошие места для сбора бурых водорослей», – начал я, оглядывая судно. «Но, честно говоря, сомневаюсь, что это судно способно ходить по открытой воде. Эх, молодой человек, вы судите по внешнему виду. Но морской дьявол – не просто баржа, в прошлом это десантный корабль. Он прошел через штормы, которые разорвали бы на части любое другое судно. Да, выглядит неказисто, но под этой ржавчиной скрывается душа настоящего морского волка. Вы уверены?» – скептически спросил я, глядя на капитана. «А то кажется, будто судно едва держится на плаву. А вы попробуйте». Капитан хлопнул меня по плечу, от него пахло перегаром. «Я всю ночь провел в трактире с вашим слугой, мы обсуждали детали. Он, кстати, неплохо держит удар». «Потап, я покосился на слугу, стоящего на причале. Да, он вчера полка бока споил, и все эти люди рекомендовали меня. Поверьте, я лучше и готов к делу. Если хотите большую партию водорослей, я знаю, где их взять, и мое судно справится с поставленной задачей. Хорошо, кивнул я, но все еще сомневался. А как вы планируете доставать растения из воды? Там же обитают хищные моллюски. Ведь эти водоросли не просто собирать, нужен маг воды, чтобы управлять течениями и отделять растения от дна. У вас есть такой? Капитан усмехнулся и гордо выпрямился. Я сам маг воды 5-го уровня, могу управлять течениями, так что с добычей проблем не будет. 5-й уровень, тогда почему вы на таком? Я замялся, подбирая слова, скромном судне. Капитан засмеялся, но в его смехе слышалась горечь. Это судно не для рыбной ловли, молодой человек. Раньше я служил во флоте его императорского величества, ушел в отставку вместе с кораблем. На гражданке возил на нем стройматериалы и грузы для укреплений в 5-м кольце колоний. Но сейчас работы нет. Укрепления построили, а новых заказов не поступает. Понятно, задумался я, оглядывая корабль. Объем перевозимого груза у вас большой. Это может быть очень даже хорошей идеей. Если наладим поставки, я смогу нарастить объемы производства. Вот именно, капитан кивнул, так что давайте обсудим условия. Мы спустились в каюту, которая оказалась такой же потрепанной, как и все судно. На столе стояла бутылка рома и две грязные кружки. Капитан предложил мне сесть, а сам устроился напротив, развалившись в кресле. Итак, начал он, вы хотите водоросли, а я могу их достать. Но это не просто прогулка по морю. Нужно топливо, припасы, команда и, конечно, оплата. Сколько вы хотите? Серьезно спросил я. 200 золотых после рейса, сказал он, глядя на меня с вызовом. И предоплата 100, то есть 300. Хорошо, задумчиво произнес я, а о каком объеме мы говорим? Мой корабль может взять на борт 15 тысяч пудов груза. Один пуд – это чуть больше 16 килограмм. Выходит, за тонну вы хотите золотой с четвертью. Это слишком много для такого большого оптового заказа. А вы, молодой человек, хорошо считаете? Капитан усмехнулся. Что можете предложить за этот объем? 100 золотых после рейса и 80 авансом, твердо сказал я. Мне еще все это надо где-то хранить, пока не перевезу запасы в Новоархангельск. 120, капитан откинулся в кресле, и 100 золотых предоплаты, иначе я не смогу покрыть свои расходы. Но у вас будет 2 недели, чтобы неспешно вывести улов. Договорились, сказал я, протягивая руку. Но с вами в рейс пойдет мой человек. Хочу убедиться в отменном качестве товара, который будете добывать. Честное слово капитана, он крепко пожал мою руку, его глаза блеснули. Вы не пожалеете, морской дьявол не подведет. Хорошо, кивнул я, чувствуя, что сделка выгодна для обоих. Когда сможете выйти в море и сколько займет плавание? Через 4 дня, ответил он, поднимая кружку. Мне нужно время, чтобы собрать команду и припасы. Плавание же затянется максимум на 1,5 недели, не больше. Отлично, сказал я, вставая. Пройдемте в нотариальную контору и засвидетельствуем договор. Капитан кивнул, поднялся из-за стола и, слегка пошатываясь, последовал за мной. К 5 вечера мы с Потапом освободились. Приехали в гильдию клинка, где днем я оставил Лизу. У входа было шумно. Толпа зрителей, болельщиков и просто любопытных теснилась у дверей, обсуждая последние схватки. Слуга остался в машине, а я направился внутрь, чтобы посмотреть, как дела у однокурсницы. Здание гильдии клинка внутри оказалось очень внушительным. Чем-то смахивало на римский колизей в миниатюре. В середине большая площадка, разделенная на несколько тренировочных зон, а по центру основная арена, где проходили самые важные поединки. Стены украшали гербы и флаги гильдии, а также оружие, развешанное в качестве декораций, от изящных рапир до массивных двуручных мечей. Прошел и сел на трибуну как раз в тот момент, когда начался финальный этап экзамена на 5-й уровень владения клинком. На арене стояла Лиза, ее волосы были заплетены в косу, на конце которой виднелся ярко-красный бант. В руках девушка держала саблю и дагу, короткий кинжал для ближнего боя. Ее противники, 3 мужчин, явно не ниже 3-го уровня, уже заняли позиции. У одного была сабля, у второго – изящная рапира, а третий держал в руках странный клинок, нечто среднее между мечом и крюком. Судья подал сигнал, и бой начался. Лиза сразу же перешла в атаку, ее движения были быстрыми и точными. Однокурсница с легкостью парировала удар сабли, одновременно уклоняясь от выпада рапиры. Ее клинок сверкнул в воздухе, едва не задев руку противника. Трое мужчин, казалось, были уверены в своем превосходстве, но девушка быстро показала, что они ошибаются.